поспешно пересек двор, открыл дверь и вошел в дом. Длинный коридор привел в зал, наполненный людьми. В глубине зала у стола, покрытого красным кумачом, произносила взволнованную речь высокая стройная женщина в расстегнутом ватнике, надетом поверх платья, в шерстяном платке, накинутом на плечи. «Народ у нас великодушный, добрый, приходят, звонят по телефону, все говорят, возьмем под свое крыло, заменим им отцов-матерей, вот и вы». Махкамака постеснялся пробиться ближе к столу, тем более, что женщину было слышно и отсюда. Он оглядел зал. На длинных скамейках, поставленных впритык друг к другу, тесными рядами сидели дети. Они были болезненно бледны, большинство одеты в лохмотья, некоторые в одежду взрослых, жалко висевшую на них. Руки, ноги и даже головы многих ребятишек перевязаны. Лица встревожены, сумрачны. Вот девочка постарше безутешно плачет, отталкивает воспитательницу, старающуюся успокоить ее. Лишь совсем маленькие, не сознавая случившегося, беспечно улыбаются. Плач, шумный говор время от времени прерывали речь женщины. Она на минуту замолкала, а потом начинала говорить еще громче. Принимая под свой кров украинского ребенка, малыша-молдаванина, русскую девочку, мы раскрываем объятия не чужим, а братьям, дорогим нашим друзьям и братьям. «Истинная правда, сестрица», – громко сказал старик из зала. «Правильно, правильно», – поддержали старика со всех сторон. Махкамака внимательно слушал и рассматривал присутствующих. Люди самые разные – глубокие старики, молодые женщины, старушки. И вдруг он вспомнил про Исмаил Джана. Возможно, Исмаил Джан тоже здесь. Махкамака привстал на цыпочки, чтобы лучше видеть. Вот одна женщина опустилась на корточки перед девочкой лет 4. Женщина достала из кармана сушеный урюк, протянула ей. У девочки засветились глаза, но она не брала гостиниц, настороженно глядела на женщину. Женщина вложила урюк в руку девочки, и только тогда малышка поднесла его ко рту. Старушка справа достала из кармана конфету и отдала мальчику с рукой на перевязи. Мальчик взял конфету и здоровой рукой обнял старушку за шею. Глядя на это, Махкамака пожалел, что пришел с пустыми руками. «Ребенок есть ребенок, а я не сообразил, не догадалась и Михри». Вдруг кто-то прикоснулся к плечу Махкамака. Он обернулся и увидел Ивана Тимофеевича. Махкамака поздоровался с ним за руку, как с давним знакомым. Он хотел расспросить его о житье-бытие, но Иван Тимофеевич, показав на цигарку, вставленную в мундштук, вышел из зала. Тем временем женщина-ватники кончила свою речь, и тут же другая женщина, обнимая кудрявую светловолосую девочку, спросила. «Кто записывает? С кем говорить?» Она охрипла, видимо, от волнения, и покашляла в кулак. «Пожалуйста, сюда. Документы будем оформлять здесь», – громко объявила женщина, произносившая речь. Махкамака подумал. «Директор детского дома». Так оно и было. В зале поднялся шум. Все ринулись к детям и, взяв за руку мальчика или девочку, старались побыстрее подойти к столу директора. Махкамака прежде всего решил найти Ивана Тимофеевича. Тот либо еще курил, либо уже вернулся в зал и стоял где-то впереди. Рядом с Махкамом Ака нарядная, пышная женщина спорила с мужем. «Ребенок должен быть красивый, приятный», – горячо убеждала она его. «Возьмем-ка вон того», – показал муж на худощавого мальчика лет 6. «Да вы что, он ведь совсем рыжий, да и хилый, лучше уж взять девочку или вон того мальчика, миловидненький какой». Женщина, не дожидаясь ответа мужа, подошла к миловиденькому. Она протянула к нему руку, но оказавшийся поблизости веснушчатый невзрачный мальчик рванулся к женщине, подумав, что она направилась к нему. Мальчику стало не по себе, когда он понял, что рука женщины протянута к соседу. Он понурил голову, опустил глаза и отошел. А женщина, ничего не заметив, присела на корточки и принялась расспрашивать другого ребенка. как тебя зовут?» «Сережа», — ответил мальчик. «Ой, какой ты грязный!» Женщина белыми, с ярким маникюром пальцами сняла с головы мальчика пилотку, надвинутую до бровей, поправила ему волосы. «Ничего, ничего, посмотрите», — обернулась она к мужу. «Какие у него красивые глаза! Возьмем?» «Ладно», — безразлично согласился муж, разглядывая мальчика. «Что ж вы мямлите? Говорите как следует, а то свалите потом на меня, сама, мол, выбрала». «Сказал же, ладно, что еще говорить? Ну, возьми», — рассердился мужчина. Женщина быстро выпрямилась, швырнула пилотку на пол и вдруг громко зарыдала. «Хотя бы здесь не обижали меня. Разве я хотела этого?» — бормотала она сквозь слезы. Чувствуя неловкость перед окружающими, муж взял ее за локоть, начал утешать. Голова жены упала ему на грудь. Махкамака наблюдал эту сцену, но не понял, что произошло. Сережа поднял с пола свою пилотку и, испуганно не отрываясь, смотрел на женщину. Воспитательница услышала плач и быстро подошла. «В чем дело? Что случилось?» – спросила она, обращаясь к мужчине. «Нет, просто...» – больше ничего и не смог выговорить муж. Жена резко подняла голову, обернулась и, увидев воспитательницу, снова залилась слезами. «Какое надо иметь сердце, чтобы не заплакать, глядя на них, Ападжан!» — сказала она, положив руку воспитательнице на плечо. «Прелестные дети!» «Что же поделаешь? Война! Вы хотите усыновить ребенка?» «Да-да, вот этого! Как же тебя зовут?» Мальчик стоял, опустив голову, молчал. «Эй, я тебя спрашиваю!» – резко сказала женщина. «Ведь только что ты назвал себя!» Воспитательница присела на корточки, взяла мальчика за руку. И тут он заплакал. «Не плачь, сыночек. Видишь, пришли за тобой, хотят взять тебя в сыновья, поведут тебя домой, хорошенько помоешься, оденешься. Верно, дядя?» Воспитательница обернулась к мужчине. «Да-да», – сказал муж, с опаской взглянув сначала на мальчика, затем на жену. «Скажи-ка, как тебя зовут, миленький мой?» — мягко уговаривала воспитательница, поглаживая ребенка по голове. «Сережа!» — с трудом выдавил из себя мальчик, не в силах успокоиться и вытирая слезы скомканной пилоткой. «Да-да, Сережа, ведь он так назвал себя. Ну, как, пускай запишет, что ли?» — оживилась женщина, обращаясь к мужу, точно и не рыдала минуту назад. «Сказал же, да, зачем переспрашивать без конца? Берем!» Муж сердито сдвинул брови. Махкамака наконец услышал что-то определенное от мужа, который до сих пор был очень нерешителен и вял, но жена не сдавалась. «Потише, что это вы так?» — сказала она недовольно, тоже насупив брови, и добавила, протянув руку к мальчику. «Ну, пошли, Сережа!» Настроение у Махкама Ака испортилось. Женщина была неприятна ему. Хорошо, что воспитательница вмешалась, иначе он не выдержал бы, сказал крепкое слово этой паре. «О, Боже! Она еще сетует на чью-то жестокость, а сама-то какая!» Размышляя, Махкам Ака заметил, что хромая старушка направилась к плачущему веснущатому мальчику. Приблизившись, она достала из кармана леденцового петушка, но руку за конфетой протянула девочка, стоявшая рядом с мальчиком, и старушка заговорила с ней. Веснущатый мальчик закрыл лицо руками и отвернулся к стене. Махкамака подошел к мальчику, опустился на корточки и взял его за руку. «Не плачь, сынок», — мягко сказал он и, развязав поясной платок, начал вытирать слезы мальчику. «Я и не плачу», – пробормотал мальчик сквозь слезы. «Вот молодец. Мужчина не должен плакать. Как тебя зовут?» «Витя». Мальчик взглянул на Махкама Ака. «Молодец, Витя. Оказывается, ты хороший мальчик. Пойдешь к нам?» Витя молчал, не зная, что ответить. «Пойдем, сынок. Если понравится, останешься. Если не понравится, сам обратно приведу. — улыбался Махкамака. Грустное лицо мальчика чуть повеселело, но на Махкамака он смотрел еще как-то недоверчиво и теребил конец поясного платка, который остался у него в руке. Махкамака ждал. «Хорошо, пойдем», — сказал Витя тихо. Около стола директора Махкамака увидел Ивана Тимофеевича. На руках у него была болезненная девочка лет 4 с перевязанной головкой. «Поздравляю, Вахапака!» «Спасибо, спасибо! Вот нашел внучку свою!» «Правда! Вот это да!» – обрадовался Махкамака. Иван Тимофеевич помрачнел и подмигнул кузнецу незаметно для девочки. «Превосходно! Превосходно!» Махкамака ласково погладил девочку по голове. «Смотрите, и имя подходит ей. Оля, вас тоже поздравляю!» Иван Тимофеевич дружески кивнул мальчику. «Спасибо. Скажи, дяде, как тебя зовут, сынок?» «Витя», — гордо произнес мальчуган. «Отличное имя. Ну, Витя, теперь приходи к нам с папой. Будете играть с Олечкой, ладно?» «Скажи, сынок, спасибо. Сами тоже, мол, приходите к нам», — шепнул Витя Махкамака. Но Витя только улыбался в ответ. Оформив документы, Махкамака, Иван Тимофеевич и дети вышли на улицу и на трамвайной остановке распрощались. Михрениса увлеклась работой и не заметила, как пролетело время. Внезапно из окна кузницы она увидела входящего в калитку мужа. За руку он держал мальчика. У Михренисы гулко застучало сердце. «Сына тебе привел жена!» Махкамака подтолкнул Витю, как бы говоря, «иди поздоровайся». «Здравствуйте», — сказал Витя, подойдя к Михренисе. «И здрасте, здрасте!» Михрениса вдруг с трудом произнесла знакомые русские слова, потом взяла руки мальчика свои. «Ой-ой, как лед! Ну, проходите сейчас, и сандал горячий!» Сандал – низкий квадратный столик, который ставится над углублением с горячими углями и сверху накрывается одеялом, служит для согревания рук и ног. «Проголодались, наверное. После завтрака я ничего в рот не брал, и Витя тоже. Объездил я весь город. Много жена видел я детей, а желающих усыновить их еще больше». Витя переводил удивленный взгляд с Михренисы на Махкамака, говоривших на непонятном ему языке. Михрениса почти не слышала мужа. Она словно во сне копошилась в прихожей, развязывая мальчику ботинки. Грубый шнурок был весь в узлах. У Михренисы не хватило терпения развязать его до конца. Она взяла ножницы и перерезала шнурок в нескольких местах. Витя бережно подобрал обрывки, спросил Михренису. «А как же шнуровать теперь будем?» «Новым шнурком будем шнуровать, сынок». Михрениса напряженно вспоминала русские глаголы. «Кажется, и ботинки тебе велики». «Велики, да зато не рваные. Мои крепче, чем у всех». «А у других рваные?» Михрениса старалась быть как можно внимательнее к Вите. «Бедняжечки, совсем-то свыклись». Думала она, разглядывая большие стоптанные башмаки. «У Сережки совсем развалились в поезде. Подошва отстала. Я перевязал ему проволокой». Витя наконец-то развеселился. «Вот и молодец. Всегда надо помогать товарищу». «Какой он мне товарищ? Он из малышкового отряда. А только все равно зря я старался». Снова погрустнел Витя. «Почему?» Михрениса не сводила с мальчика глаз. «А потому что остался Сережа под бомбой», – спокойно сказал Витя. «Неужели умер?» – воскликнула Михрениса, сплеснув руками. «Сгорел весь вагон». «Целый вагон, ты говоришь?» Михрениса почувствовала, что задыхается. «Бомба упала на Сережин вагон. А здесь никогда не падали бомбы?» – тревожно спросил Витя. «Наш город от фронта далеко. Сюда фашисты не прилетят. Не бойся!» Михрениса хоть и успокаивала мальчика, но продолжала думать о его рассказе, и на душе у нее было горько. Махка-Мака сидел у сандала, прислонившись к подушке, и ему стало жутко от всего, что говорил Витя. Как хорошо, что не увидит он больше этого. Несчастные дети, сколько они перенесли, думал Махка-Мака. Михрениса сняла с Вити носки, затвердевшие от грязи, размотала портянки, и мальчик вошел в комнату. Махка-Мака приподнял одеяло, которым был накрыт сандал, указал ему место рядом с собой. Витя уселся, но мучился, не зная, куда деть ноги. Махка-Мака засмеялся, показал ему на перекладину у столика. «Протяни ноги, поставь их вот сюда, и все тело у тебя согреется». Витя вытянул ноги и тут же испуганно отдернул их. «Ой, обожгусь!» «Не обожжешься, сынок, угли-то в яме. А ну-ка, иди сюда!» Махка-Мака посадил Витю себе на колени. Тем временем Михрениса поспешно готовила обед и грела воду на кухне. И тут вдруг появилась соседка Таджихон. «Вот не кстати!» – подумала Михрениса и вяло поздоровалась с соседкой. «Не найдется ли полпиалушки Маша? Не смогла выкроить время, чтобы сходить на базар», — сказала Таджихон, с любопытством заглядывая в дом. «Найдется», — односложно ответила Михрениса, взяла у нее пиалу и ушла в кухню. «Эй, Михрениса, а кто это сидит в комнате? Не почали?» Таджихон взяла пиалу с Машем, но не уходила. «Да вы проходите в дом». Не очень любезно пригласила Михрениса. «Нет уж, пойду. А кто там у него на коленях?» Таджихон так и распирала от любопытства. «Мой новорожденный», — серьезно ответила Михрениса. «Когда же вы успели родить?» — съязвила Таджихон. «Сегодня». «Вот оно что. Взяли из привезенных. Сиротка, значит», — догадалась Таджихон. «Не успели еще расспросить. Как знать? Может, и есть кто-нибудь из близких». «Сирота он, миленькая, сирота. Разве родители отпустили бы свое дитя из-под крылышка? А сирота, Михрениса, сколько его ни корми, сколько ни старайся, все равно не станет своим». Михрениса раздраженно слушала соседку, с трудом сдерживаясь, чтобы не оборвать ее. Таджихон подошла к Айвану, приставила руку козырьком ко лбу, вглядываясь в комнату. «Витя!» – позвала Михрениса. «Пришла Апаки, тетенька. Навестить тебя. Иди поздоровайся». «Что вы! Какая я Апаки ему, русскому!» – тут же возразила Таджихон. Разморенный от жара сандала, успевший уже вздремнуть на коленях у Махкама Ака, Витя открыл глаза и тупо уставился на женщину, стоящую во дворе, не понимая, чего от него хотят. «Ну, что же ты не поздоровался?» – напомнила ему Михрениса, но про себя подумала. «И не стоишь ты того, Таджихон, чтобы здоровались с тобой». Витя продолжал, насупившись, молчать. «Вот видите, миленькая, и на его языке вы говорите с ним, а он хоть бы что, измучитесь, пока научите правилам приличия». Махка-Мака от речей Таджихон стало не втерпеж. «Ну, скоро у тебя там жена обед?» – спросил он, давая понять соседке, что ей пора уходить. «Сию минуту, отец». «Что вы сказали? Отец? Без труда, без хлопот?» Таджихон рассмеялась. Тут уж Михрениса вышла из себя, бросила взгляд на мужа. Хорошо, если он все же не услышит. И, нахмурив брови, подскочила к Таджихон. «Не можете обойтись без гадостей. Звали вас сюда. И откуда только черт вас принес?» Яростным шепотом выпалила она и быстро скрылась в кухне. «Ой, что я вам сказала? Ничего особенного не сказала. Будь он неладен, мой язык. Скажет правду, а я в ответе. О, Аллах!» Уходя, прочитала Таджихон. Махкам подложил Вите под голову подушку и вышел на Айван. «Заснул?» – спросила Михрениса из кухни. «Пусть немножко отдохнет. Ну как, скоро у тебя? Что ты сегодня готовишь?» «Плов приготовила, уже накрыла». «Хорошо. Он, наверное, давно не ел ничего вкусного». «Повезло ему. Ведь и мы давно плова не ели. Пусть же будет у него всегда хлеб насущный. Ушла эта, Ай да чего неприятная! Олах, я раньше не знал, какая она!» В голосе Махкама звучало откровенное презрение. «Не обращайте внимания. Была бы у нее совесть, не стала бы и заходить. Я ведь с ней давно поссорилась. Просто ее любопытство мучает». Только умолкла взволновавшаяся Михриниса, как хлопнула калитка, и вошли одна за другой соседки. «Поздравляем вас, Михриниса!» – пророкотала басом крупная полная женщина. «Спасибо, спасибо. Увидели, как привел за руку ваш муж мальчика, вот и пришли», — пояснила другая. «Хорошо вы сделали, а как ребенка зовут?» «Витя посидел немного у сандала и задремал. Разбуди-ка Михри», — сказал Махкамака. «Нет-нет, не надо», — забеспокоились гости и осторожно прошли в прихожую. «Пускай спит, поглядим на него отсюда». «Бедные дети, сколько мук и страданий пришлось им испытать! Будь она проклята, эта война! Пусть никогда больше не испытает он таких мучений, пусть найдет счастье в этом доме!» Женщины говорили наперебой, но тихо, чтобы не разбудить Витю. «Да сбудутся ваши слова!» Михриниса приложила руки к груди, поклонилась соседкам. «Проходите, проходите в комнату, и обед у меня готов». «Зайдем в другой раз, Михриниса апа, все равно этим вам не отделаться», – пошутила одна из женщин. «Приходите, пожалуйста». Мрачное настроение Михринисы как рукой сняло. Она повеселела, проводила женщин до калитки. Женщины вышли на улицу, разговаривая между собой, и увидели Таджихон, стоявшую у своего дувала. Таджихон не была бы Таджихон, если бы тотчас не вступила с ним в беседу. «Хорошо она сделала, говорите, но, миленький, разве сирота станет помнить добро?» Женщины приостановились, так поразили их слова Таджихон. «Несовестно ли вам говорить такие вещи?» – спросила одна. Таджихон решила чуть отступить. «О, я об Атыри, их племянники пекусь!» Михриниса успела привязаться к нему, а теперь этот – чужой. Женщины прошли мимо Таджихон, не удостоив ее болтовню своим вниманием. На душе у Михринисы было радостно, все еще под впечатлением визита соседок, который так поднял ее настроение, она расстелила дастархан на широком табурете, поставила круглое медное блюдо и поглядела на мальчика, сладко посапывающего во сне. «Искупать его перед едой надо», — сказала она вошедшему мужу. «Ты готовь воду, а я разбужу». Махкамака осторожно погладил Витю по голове. Михриниса налила два ведра теплой воды в таз, потом открыла сандал с одной стороны. Засучив рукава и плотно подол за пояс шаровар, она вмиг искупала Витю, поначалу испуганно глядевшего на эти приготовления. Одежда Вити была грязной, и Михринисе пришлось надеть на него рубаху мужа, хотя она, правда, была ему ниже колен. «Поищу еще в сундуке, авось найдется что-нибудь подходящее», – подумала Михриниса. Рассматривая свой новый наряд, Витя тихонько посмеивался. Выкладывая плов из котла на блюдо, Михриниса думала о мальчике. Ей казалось, что сейчас вся Махаля только и говорила о том, что она стала матерью, и вот-вот снова придут соседки поздравлять ее. «Чистенький ты стал, славненький, а теперь мы покушаем», — сказал Махкамака, Вити принимая блюдо из рук жены. Они уселись вокруг сандала. Махкамака нарезал на мелкие куски мяса и первый начал есть плов, поддевая его пальцами. «Ну, бери, Витя, эта еда называется пловом». Витя полез в плов всей пятерней, обжег пальцы и тут же одернул руку. «Что, горячий, что ли? Михри, надо дать ему отдельно, в чашке». Михриниса достала с полки косу, положила в нее плов. Витя поставил косу перед собой, попробовал есть рукой, но плов сквозь пальцы сыпался на одеяло. Махкамака засмеялся, стал утешать огорченного Витю. «Ничего, сынок», — сказал он, очищая одеяло. «Не привык ты еще, научишься еще. Ну-ка, дай ему ложку, мать». Витя начал есть деревянной ложкой, то и дело роняя рисинки. Подражая старшим, попробовал и редьку. Она пришлась ему по душе, хрустела и была очень вкусной. «Что это?» «Редька это, сынок, неужели никогда не ел?» – удивился Махка-Мака. «Горькую редьку ел, а это сладкая какая-то». «Да, сладкая редька». «А разве сладкая редька бывает?» «Так ведь ешь сам», – засмеялась Михрениса. «А плов у меня уже кончился. Съел я раньше всех. Первый». Михрениса переглянулась с мужем. «Нельзя с голодухи переедать, но все же положила мальчику несколько ложек в косу». Витя и это съел и вновь посмотрел на супругов. Они рассмеялись, не в силах сдержаться. Вместе с ними залился звонким смехом и Витя. «Если дадите еще, я и еще съем», – гордо сказал мальчик. «Ладно, пусть ест. Надо, чтобы глаза его насытились, и напои его как следует чаем». Махка-Мака протянул Михренисе косу. В это время с улицы послышался мужской голос. «Уста! Эй, уста!» Махка-Мака вытер руки и вышел на Иван. Там стоял участковый милиционер Артык-Бай. «Поздравляю, уста! Будет теперь у вас весело!» «Да благословит вас Аллах! Ну, Артык-Бай, прошу, проходите!» «Спасибо, очень спешу!» Артык-Бай увидел Витю, который вышел на Иван и ел редьку. «Ого, какой богатырь!» «Поздоровайся, сынок, с дядей!» «Здравствуйте!» С опаской, поглядывая на милиционера, сказал Витя и тут же повернул назад, вбежал в комнату, бросился к Михренисе. «А зачем он пришел? Куда он меня поведет?» «Никуда не поведет. Пришел навестить тебя. А когда ты спал, приходили наши соседки. Они тоже навещали тебя. Еще придут», — ласково объяснила Михрениса. «А зачем им меня навещать?» «Ну как же! Ты приехал из тех мест, где идут бои. Ты столько повидал ужасов. Ты гость?» Витя задумался. Что-то собрался сказать, но тут Михренису позвал Махка-Мака. Витя принялся осматривать комнату. Вдруг снова быстро вошла Михрениса. Она взяла с полки, сложенный в четверо, лист бумаги, развернула его, пробежала глазами и вышла на Иван. Витя, внимательно следивший за Михренисой, расценил это по-своему. Он с опаской выглянул через дверь во двор, но милиционера уже не было. Муж и жена о чем-то озабоченно разговаривали, словно позабыв о нем. Витя увидел недоеденный плов, и невольно его рука потянулась к блюду. Он все еще хотел есть. Подражая Махка-Мака, мальчик ухватил щепотку плова и уронил его на одеяло, положив в рот только рисинки, оставшиеся на кончике пальцев. Затем с опаской взглянул в сторону двора и торопливо начал подбирать рассыпанный плов. Муж и жена вернулись в комнату в крайне удрученном состоянии. Витя подбирал с одеяла рисинки и бросал их в рот. Но сейчас ни Михрениса, ни Махка-Мака не обратили на это внимания. Усаживаясь на свое место, Махка-Мака сердито посмотрел на жену, обеспокоенно сказал. «Если она вручила сама, то откуда же услышал Артык-Бай?» Михрениса помрачнела еще больше. Витя, не понимая, в чем дело, смотрел то на Махка-Мака, то на Михренису, попробовал заговорить с ними, но понял, что разговор сейчас не получится. Боясь, что происходит что-то касающееся его и что его вот-вот уведут из этого дома навсегда, мальчик весь сжался в комок. Однако к плову его тянуло точно магнитом. Он взял ложку, взглянул на Михренису, затем на Махка-Мака, упавшим голосом спросил: «А можно еще поесть?» «Ешь, ешь, пожалуйста!» Махка-Мака пододвинул блюдо с пловом поближе к мальчику и обратился к жене. «Когда ты вернулась, где было письмо?» «Валялось прямо под калиткой. Наверное, Салтанат бросила в щель». Михрениса скрыла от мужа, что показала письмо Икбал-Сатанг, и теперь это угнетало ее. «Лучше заняться чем-нибудь и отвлечься». Михриниса встала, собираясь убрать дастархан. «Хватит, сынок, переешь, живот будет болеть», — объясняла Михриниса мальчику, для пущей убедительности поглаживая себя по животу. «Теперь чаю попьем». Мысли Махкамака опять вернулись к Вите. «Я буду лучше пить воду. Горячий чай полезнее, пища быстрее переварится. Ну, как, остаешься у нас?» Махкамака взял Витю на руки и заглянул ему в глаза. «На сколько дней?» – насторожился Витя. «Насовсем?» «А тетя сказала, что я гость. Разве гость остается совсем?» – недоверчиво спросил Витя. «Когда в дом приходит новый человек, он гость. И ты сейчас гость, сынок», – пояснил Махкамака. «А вы не выгоните меня? Я совсем-совсем не уйду, да? Зачем же тебе уходить? Ведь ты стал моим сыном». «А папой вас можно называть?» Мальчик широко раскрыл глаза, замер в ожидании ответа. Махкамака почувствовал, как застучало сердце у него в груди. Он видел настороженные, сверкающие детские глаза, и они заслонили в эту минуту для Махкамака все на свете. «Конечно, я же взял тебя в сыновья. По-узбекски папа будет «дада», а мама «ойи». Витя вдруг обнял Махкамака за шею и начал целовать в щеки, приговаривая «да-да, папа». Михриниса вошла с самоваром и остановилась, не понимая, что происходит. Ставя самовар на место, она заметила, что Махкамака незаметно вытер навернувшиеся на глаза слезы. Потом подмигнул Вите, указывая на жену. Витя подошел к Михринисе, взял за руку, глядя снизу вверх ей в лицо. «Дада сказал, что я гость только сегодня, а завтра я уже сын моего Дады. Он никогда меня не выгонит. Вы тоже не выгоните?» «Как же это можно? Почему?» – растерялась Михриниса. «Скажите правду, не выгоните?» – не отступал мальчик. «Да нет же, нет. Можно я вас назову мама? Нет, ой-и!» Витя прижался к руке Михринисы. «Голубчик ты мой, маленький!» Михриниса была взволнована нахлынувшим чувством материнства. Такое же блаженство, какое она ощутила, когда обнимала Батыра, охватило ее и сейчас. Она прижала к себе Витю и, глянув на мужа, рассмеялась сквозь слезы. «Не бойся, сынок, от радости плачет твоя мать», — сказал Махкамака, видя, что мальчик с беспокойством смотрит на заплаканное лицо Михринисы. Глава 10. Как-то под вечер Махкамака навестил приятеля. Тот работал слесарем в депо. Весело беседуя за чаем, Махкамака и хозяин решили, что надо посадить яблоню в честь Вити. Как раз есть место рядом с яблоней Батыра. Домой Махкамака вернулся в приподнятом настроении, но тут его ожидало странное известие. Жена подала Махкаму повестку из милиции. Махкамака заволновался, зачем его вызывают, знает ли об этом Артыкбай и Абдухафиз. Хорошо, если знают, а если не знают, сказать бы им, а вдруг что-нибудь секретное, и никому нельзя говорить о вызове, тогда что делать? Махкамака долго стоял в растерянности, зажав в одной руке повестку, в другой – саженец. Михриниса не сводила с него глаз, все вспоминала Икбал Сатанг. Обычно Михриниса никогда и ничего не скрывала от мужа, и сейчас мучилась от того, что впервые утаила от него правду про письмо Батыра. Вдруг мужа вызывают по этому поводу, вдруг Икбал Сатанг проболталась. Что подумают тогда о жене Махкамака, как сложится после этого их отношение? Наконец Махкамака пришел в себя. Он положил повестку в карман, взял в руки китмень и понес саженец в конец двора. Михриниса тоже успокоилась. Муж занялся посадкой саженца, глядишь, все и обойдется. Она поднялась на иван и села возле Вити. «Смотришь картинки, сынок? А это что?» Михриниса заглянула в книгу, которую Витя держал в руке. «Верблюд же это! Ой, Вы видели живого верблюда?» «Конечно, сынок». Мехрениса улыбнулась наивности мальчика. «Настоящего?» – не поверил Витя. «Видела настоящего. Приводили к нам». «Ой, в этот двор приводили и уместился?» «Да», – кивнула Мехрениса. «Почему же вы не оставили его себе?» – спросил мальчик, удивленно и взволнованно, глядя на Мехренису. «Хозяин не отдал, сынок». «А еще придет к нам верблюд?» Витя даже привстал, ожидая ответа. «Вот твой дада купит на базаре саман, погрузит на верблюда и привезет». «Саман? Какой саман? Что вы делаете с саманом?» – не понял Витя. «Саман – это резаная солома, сынок. Ее добавляют в глину, которой смазывают крышу», – пояснила Мехрениса. «Пусть верблюд привезет саман, ой!» – попросил Витя и, увидев отца, побежал к нему. «Да-да, привезите саман!» – затеребил он рукав халата Махкама-ака. «Саман? Зачем тебе саман, сынок?» – наклонился к Вите кузнец. «Замесим глину, а я увижу настоящего верблюда!» Махкам-ака засмеялся. Разговор мгновенно развеял его, думая о повестке. «Саман я привезу как-нибудь потом, а вот саженец я уже принес и посадил. Смотри». «Ой, правда саженец! Он похож на яблоню Батыра-ака!» – радостно закричал Витя. «Вот ты вырастешь, и яблоня станет большой, и на ней созреют яблоки». «Здорово!» – вертясь волчком и приплясывая, Витя подбежал к матери. Мехрениса обняла Витю, улыбнулась, но на душе у нее было смутно и тревожно. «Сколько беспокойства доставило всем нам это салтанат!» – думала Мехрениса. «А может быть, что-нибудь другое? Уж не стряслось ли что-нибудь в артели и мужа из-за этого вызывает в милицию?» Всю ночь не спала Мехрениса, мучилась в раздумьях и в конце концов решила не отпускать мужа одного, идти вместе с ним. Не спал и Махкам-ака. Тревожно билось его сердце. Никогда еще не вызывали кузнеца в милицию. Утром супруги наспех позавтракали и ушли, оставив Витю развлекаться с игрушками и пообещав привезти ему верблюда, если встретится, или в крайнем случае купить леденцового петушка. В отделении милиции Махкам-ака сказали, что его ждут в отделе розыска. Супруга встретила молоденькая женщина, назвавшаяся лейтенантом Сабировой. Она усадила Махкам-ака и Мехренису на диван, сама села на стул напротив и принялась расспрашивать их о здоровье, о житье-бытие, как самая близкая знакомая. Поздравила она их с усыновлением мальчика. Сабирова расспросила о работе Махкам-ака артели и о том, как привыкает к новой семье Витя. Под конец лейтенант извинилась, что не сумела выкроить время и зайти к ним сразу, как только привели мальчика. Вежливая, непринужденная беседа успокоила Мехренису, да и Махкам-ака, казалось, забыл уже, где он находится. И тут вдруг лейтенант спросила: «Мехрениса-апа, вы хорошо знали салтанат?» Мехренисе сразу стало не по себе. Она взглянула на мужа. Сабирова, заметив ее взгляд, добавила: «Я хочу знать, апа, давно ли вы ее знаете?» «Знаю, что это дочь Кандалат-апа. Она всегда здоровалась со мной. Последний раз я ее видела, когда она вручала мне письмо», — сбивчиво ответила Мехрениса. «В каком она была состоянии, когда вручала вам письмо? Расстроена, спокойна?» «На это я как-то и не обратила внимания», — пожала плечами Мехрениса. «Помню только, что поздоровалась она смущенно, сказала тихо: „А я к вам собиралась“. Голову не поднимала, искала в своей сумке неторопливо». «Значит, долго искала в сумке?» — быстро спросила Сабирова. «Ой, нет, усохнуть моей памяти. Я ошибаюсь, миленькая. Тут же достала и вручила письмо. Да-да, точно так. Сейчас я вспомнила». «А потом?» «Потом она заторопилась и сразу ушла», — взглянув в строгие глаза лейтенанта, упавшим голосом сказала Мехрениса. «В последнее время вы ее встречали еще где-нибудь?» «Где же это было? Да-да!» — Михриниса повернулась к мужу. «Ведь мы видели ее в тот день, когда провожали Батыра». «У него дома, не так ли?» — уточнила Сабирова. «Да, в доме моей покойной сестры». «Тогда вы разговаривали с ней?» «Где там было разговаривать?» — Михриниса вздохнула. «Подошла она, поздоровалась и больше не подходила». «А во дворе она совсем не появлялась в этот вечер?» «Как же, выходила, носила чай, суп, следила за самоваром». «Она была расстроена или весела?» «Да разве до веселья было тогда? Разговаривали только в комнате, где сидел Батыр, а все женщины во дворе молчали, словно воды в рот набрали. Какое уж веселье в доме, где провожают на войну, сами понимаете». «А не заметили вы, чтобы она плакала?» «Может, и плакала, но я не заметила». «А вы знали тогда, что она часто встречается с вашим сыном Батырджаном?» Лейтенант Сабирова произнесла последние слова особенно четко, сделав ударение на имени. «Нет, не только не знали, но и слыхом не слыхивали», — отвечала испуганно Михриниса. «А ваша сестра при жизни не говорила вам об этом?» — не отступала Сабирова. «Сестра часто говорила, что ее заветное желание — женить Батыра, но была ли у нее на примете невеста для сына? Не знаю, об этом она не говорила. Так и не исполнилось ее желание». На глазах у Михренисы появились слезы. «Не горюйте, апа. Что же делать? Допустим, Батыр объявил бы, что хочет жениться на Салтанат. Что бы вы сказали на это?» «Ой», — замахала руками Михриниса, — «но что я могла бы сказать? По возможности, справили бы свадьбу, правда?» — подсказала Сабирова и взглянула сначала на Михринису, затем на Махкама Ака. «Как же иначе?» Махкам Ака тоже, как бы подтверждая слова жены, кивнул. Пожилой милиционер без стука открыл дверь, принес чайник, поставил перед лейтенантом и молча вышел. Сабирова дважды перелила чай из чайника в большую пиалу и обратно, разлила его по пиалушкам и подала одну из них Михренисе. «Утомила я вас разговором, апа, простите, но такая уж у нас работа. Мы должны знать все до мельчайших подробностей. Выпейте чаю». Потом Сабирова подала чай Махкаму Ака и обратилась к нему. «Амаки, а вы когда видели девушку?» «Я с ней не был знаком. Когда я поехал на вокзал провожать Батыра, с нами была целая группа девушек. Не знаю, которая из них Салтанат. Узнал, что она существует только после того письма. Оказывается, они вдвоем даже отходили в сторону. Я и этого не заметил». «От вашего сына», — поинтересовалась Сабирова, — «после того были еще письма?» «Было письмо», — сказал Махкам Ака, взглянув на жену. «Могли бы вы мне его показать?» «Охотно». Махкам Ака вытащил из кармана письмо и передал Сабировой. Она начала читать. Почему-то конец письма Сабирова прочитала вслух. «Если я вернусь живым-здоровым, Салтанат станет вашей невесткой. Мы любим друг друга. Покойная мама знала это и одобряла. Перед отъездом я много раз собирался об этом вам сказать, но как-то не осмелился. Салтанат – хорошая девушка. Думаю, мамочке и вам, папа, она понравится. Не удивляйтесь тому, что я даже здесь думаю об этом. Война войной, а любовь любовью. А поставить вас в известность – мой долг. Не сердитесь на меня. Пусть Салтанат ничего не узнает о моем письме, иначе она станет стесняться и даже не будет приносить вам письма. Наверное, в ближайшие дни нас отправят на фронт, и я приму участие в боях. С нетерпением жду ваших писем, скучающий по вас ваш сын Батыр». Читая письмо, Сабирова останавливалась после каждого предложения и смотрела то на Махкама Ака, то на Михренису. Закончив чтение, она положила письмо на стол и долго сидела молча. Супруги тоже молчали. «Значит, если вдруг Салтанат действительно окажется беременной, придет к вам домой и скажет: „Я ваша невестка“, возьмете ли вы ее под свое крыло?» — «Ой, миленькая, что вы! Не то, не сё, как же на глазах народа!» Михрениса даже приподнялась со своего места. «Не болтай!» — сердито прервал Махкамака жену. «Взяли бы, доченька, взяли бы под свое крыло!» «С чего это? У нее есть свой дом, мать, без бракосочетания, без ничего!» — взорвалась Михрениса. «Прекрати, я тебе говорю!» — прикрикнул на жену Махкамака. «Тебе что важнее, бумажка о бракосочетании или достоинство человека? Вот тебе бумажка о бракосочетании!» Махкамака взял письмо, лежавшее перед Сабировой, и швырнул его Михренисе. Письмо упало на пол. Михрениса бережно подняла его, разгладила. Сабирова заметила, что рука у нее дрожит. Сабирова наблюдала за супругами молча, все больше проникаясь уважением к Махкаму Ака. Ее поразило, как человечно и мудро отнесся кузнец к тому, что услышал от работника милиции. Почувствовав, что Махкам Ака сказал все, что хотел сказать, лейтенант Сабирова наконец заговорила сама. «Прежде всего нельзя забывать о том, что все это только предположение. Пока мы лишь предполагаем. И вы, и я, и ваш сын...» Она опять выделила последние слова. «Батырджан». «Нет, доченька, вы ошибаетесь. Для нашего сына это не столько предложение, сколько желание, надежда», — возразил Махкамака. Утвердительно кивнув, Сабирова продолжала. «Что будет, если узнает ее мать Кандалат Биби?» Лейтенант взглянула сначала на Михренису, затем на Махкамака, который сидел, вертя в руке тыквянку с табаком. «Кандалат! Ой! Она поднимет шум, крик, выгонит дочь кочергой! Как же, принесет незаконно рожденного!» «Замолчи!» — вскипел гневом Махкамака. «Амаки!» — успокоила Сабирова Махкамака. «А мать еще не знает?» — с опаской понизив голос, спросила Михрениса. «Нет, об этом кроме вас, меня и Икбалапа никто не знает». Дальше все произошло в одно мгновение. Сабирова помнит только то, что едва она замолчала, Махкам Ака вскочил и влепил Михренисе звонкую пощечину. Сабирова не успела и глазом моргнуть, а Махкам Ака уже выскочил в коридор. Лейтенант подошла к Михренисе, та сидела сжавшись, закрыв лицо руками. Сабирова положила руку ей на плечо. «Не расстраивайтесь, Апа, очень больно». «Нет, это даже хорошо». Михрениса не убирала рук от лица. «Что хорошо?» – не поняла Сабирова. «А то, что ударил». И тут вдруг Сабирова поняла, что дело совсем не в обиде. Какая-то глубокая душевная боль заставляла страдать Михренису. «Такая привычка была у него и прежде?» – осторожно спросила Михренису Сабирова. «Никогда». «Апа, считайте меня своей сестренкой и расскажите все. Не стесняйтесь. Я знаю, бывает такое в супружеской жизни. Не бойтесь, говорите. Я и не думаю привлекать вашего мужа к ответственности». «Что говорить?» «Что вас мучает? Часто ли он выходит вот так из себя? Ведь многие мужчины разрешают себе это, Ападжан». Сабирова поглаживала Михренису по голове, сочувствуя женщине. «Какие все мужчины, миленькая, я не знаю, но он не такой. За 30 лет с тех пор, как мы поженились, он впервые поднял на меня руку». Сабирова не очень поверила словам Михренисы, хотя Михрениса вроде бы мало походила на женщин, умеющих хитрить. «Почему же вы тогда довольны? Неужели приятно получать от мужа затрещины?» «Все это Икбал Сатанг натворила. Если бы я не проболталась этой пройдохи, не пришлось бы обманывать и мужа. Вот теперь получила по заслугам. И знаете, словно гора свалилась с плеч. Легче стало на душе». Михрениса и в самом деле немного повеселела, но посматривала на дверь с беспокойством. «А муж-то ушел, что ли? Как он рассердился?» – вздохнула она. И тут вошел Махкамака. Сабирова сделала вид, что ничего не произошло, и любезно предложила кузнецу чаю. Затем она вернулась к прежнему разговору. «Разыскиваем Салтанат. Всюду сообщили об ее исчезновении. Может, еще и найдем. О девушке, кстати, никто не отзывался плохо. По общему мнению, вела она себя всегда хорошо и с достоинством». «Нет-нет, она неплохая», – взволнованно подтвердила Михриниса. «Ну вот, тем более. Теперь я хочу поговорить с вами о другом. Мать Салтанат тяжело больна. Лежала в больнице. Кажется, ее уже привезли», – Сабирова посмотрела на Михринису. «Да, вроде уже неделя, как она дома. Старшая сестра за ней ухаживает. Сама-то я не смогла навестить ее». Михриниса виновато опустила глаза. «А неплохо бы вам навестить ее, ведь...» «Зайду к ней, миленькая». Михриниса была готова хоть сейчас отправиться к матери Салтанат. «Пришла беда, открывай ворота. Так и у Кандалат Биби», – тяжело вздохнула Сабирова. «А что?» – насторожился Махкамака. Михриниса лишь испуганно уставилась на лейтенанта. Погиб ее муж. «Бедняжка, о, несчастная, как же она это перенесет?» «Верно, беда никогда не приходит одна. Бедный Шахабеддин». Махкамака провел по лицу руками. «Кандалат Биби об этом еще не знает. Похоронная пришла вчера. Хорошо, что я предупредила на почте и вручили ее мне. Теперь не знаю, что и делать. Сказать? Как бы опять не слегла Кандалат Биби, а не говорить, имеем ли мы право скрывать такое?» «Трудное дело. Во всяком случае, доченька, лучше немного еще повременить, авось девушка найдется». «Правильно говорите, муж», — согласилась Михриниса. «И я такого же мнения», — сказала Сабирова и вдруг спросила совсем о другом. «В последние дни вы писали сыну?» «Отправили два письма», — ответил Махкамака. «Об исчезновении девушки, надеюсь, не писали?» «Нет-нет, зачем расстраивать Батыра?» «Правильно, Махкамака. Чем спокойнее наши фронтовики за нас, тем лучше они выполнят свой долг. Только боюсь я, как бы ни написал о Салтанат кто-нибудь из его товарищей или родственников». Махкамака переглянулся с Михринисой. «Может быть, нужно что-то предпринять?» – спросила Михриниса. «Обдумывала я это. У Салтанат ведь есть брат, он тоже может узнать. Хорошо бы и ему пока не сообщать. Кстати, ваш сын, как и раньше, продолжает писать Салтанат. И это мне точно известно». Сабирова отхлебнула остывшего чаю и, заметив, что Махкам-ака намерен заговорить, опередила его. «К сожалению, его письма я не могу вам отдать. Они могут помочь нам в розыске. Вдруг что-нибудь в них объяснит исчезновение девушки. Это очень хорошие письма, скажу вам. Такие и Тахир не писал своей Зухре». Тахир и Зухра – легендарные влюбленные из поэмы «Тахир и Зухра» и узбекского поэта Алишера Наваи. «Значит, правда, доченька, что он любит ее?» Михриниса испытующе смотрела на Сабирову. «Не сомневаюсь, это настоящая любовь, чистая, нежная, поэтому мне и страшно, как бы Батырджан не узнал о случившемся». Сабирова тяжело вздохнула. «Говорила с подругами Салтанат и с товарищами вашего сына. Они утверждают, Салтанат всерьез собиралась ехать с Батыром на фронт». «О, Аллах, вот как!» Удивленно воскликнул Махкамака, а Михриниса даже рот открыла от изумления. «Девушка, что же она может там?» Придя в себя, пробормотала Михриниса. «Такое теперь время, и я вот тоже, если потребуется, завтра же поеду», твердо сказала Сабирова. «Допустим, если так, если уехала, как же она не подумала о матери?» Волнуясь, заговорила Михриниса. «Ведь не маленькая, понимает, почему не оставила хоть записку, не сказала кому-нибудь из близких или не сообщила после?» Сабирова развела руками, пока и она ничего не знала. «Извините, что отняла у вас много времени. Если будет какая-нибудь новость, сообщу». «Лишь бы хорошие вести были, миленькая», — сказала Михрениса. Супруги встали, лейтенант Сабирова проводила их до дверей. По улице Михрениса и Махкамака шли молча. Исчезновение Салтанат, известие о гибели ее отца, разговор о любви Батыра и девушки заслонили даже неприятное воспоминание о пощечине. Но постепенно мысли кузнеца вернулись к сцене в милиции. Махкамака и сам не мог понять, как это произошло. Ему было больно. Впервые в жизни он так оскорбил жену, да еще в присутствии постороннего человека. В то же время Махкамака никак не мог забыть о том, что, не зная ничего толком, жена пыталась очернить хорошую девушку и выдала ее тайну Икбал-Сатанг. Михрениса не обижалась на мужа, сознавая свою вину. Боль от пощечины давно прошла, и ее беспокоило лишь то, что муж был хмур и неразговорчив. Заговорить же первой ей не позволяло самолюбие. Завернув за угол, супруги остановились. По обочинам дороги стояли плотные вереницы людей. Милиционер, подняв свою полосатую палочку, остановил движение транспорта, освобождая путь идущим друг за другом автобусам и четырехколесным арбам, наполненным эвакуированными детьми. Взволнованная Михрениса обернулась к мужу и встретилась с ним глазами. Это длилось одно мгновение, но Михрениса поняла, что творится с Махкамом. Ему и так было горько. А теперь, потрясенной внезапной встречей с чужой болью, он особенно отчетливо ощутил, как мелок и ничтожен его поступок. Глазами Махкамака просил прощения у жены. Михрениса ничего не успела сказать. Громкий плач ребенка на арбе привлек ее внимание. Молчавшие до этого люди на обочине вдруг разом заговорили. «Бедняжки, у них на губах еще ведь материнское молоко. Чем же виноваты эти малыши? Есть и раненые, ай-яй-яй!» Какая-то женщина заплакала, не пытаясь скрыть своих слез от окружающих. «Ох, чтоб ослепнуть проклятым фашистам! Ведь они же в них стреляли, окаянные, стреляли!» У старушки, выкрикнувшей эти слова, даже голос сорвался. «Куда их везут?» «Прибыло, говорят, 10 тысяч. Правда это?» – спросил седой мужчина свою соседку. «Где там 10? Говорят, 30 тысяч прибыло. Сама слышала». Женщина вытирала платком глаза. Махкамака слушал, и чувство ярой ненависти к врагам, сделавшим этих детей сиротами, все сильнее охватывало его. Как только проехала последняя арба с детьми, Махкамака быстро зашагал к дому. Михрениса едва поспевала за мужем. Махкамака первым вошел во двор и увидел Витю, который сидел на пороге и плакал. «Вот тебе на! Такой большой мальчик, а плачешь?» Махкамака взял Витю на руки и начал утешать. «Ну, хватит, хватит, сынок. Вон и мама пришла». «Верблюда привели?» — вдруг строго спросил Михренису Витя. «Не было верблюда, сынок», — ответил Махкамака. «А леденец-петушок был?» «Сейчас принесу». Махкамака опустил мальчика на землю. «Понимаешь, сынок, когда я шел туда, еще не продавали петушков, а обратно пришлось идти другой улицей. Схожу еще раз». «А сейчас уже продают?» — с надеждой заглянул в глаза отцу Витя. «Конечно». Махкамака быстро пошел к Гузару.